Глава 21. Встреча с Демьяном Громовым. Роман. Или я сейчас кого-нибудь жестко полюблю, или нахрен взорвусь. До чего дошел, уже глаз дергается. А все Снежана, стерва. Весь мозг выела, да к тому же причиндала чуть не отбила. Не жалко ей, родного мужа по шарам. Я вообще-то живой человек, мне бывает больно. Ну, милая, сама виновата. Не захотела со мной лечь, теперь уж никаких претензий. Сажусь в такси, и пока шофер везет меня в детективное агентство, пытаюсь построить на вечер планы. Точнее, выбираю жертву для жесткой любви. Листаю телефонную книгу и прикидываю варианты. Может быть, Вера? Она для этого более чем сгодится. Нежничать с ней я точно не стал бы после ее истерик по телефону. А вот на разок покувыркаться... так сказать, на прощание. Почему нет? Вполне. Да она еще и рада будет. Уже предчувствую ее счастливый визг, когда набираю номер. «Привет, малышка. Как ты смотришь на свидание сегодня вечером?» «Кобель! Козел! Тварь ползучая!» Что-то мне эти крики больно ор Снежана напоминают. Почти один в один. «Милая, что случилось?» спрашиваю осторожно. «Он еще спрашивает!» «Гад! Сволочь! Подонок!» Вера так громко орёт, что, по-моему, это слышит даже водитель машины, хотя я сижу на заднем сиденье. Совсем сбриндила. Наверное, так сильно злится за то, что дал ей отставку. Мы ведь встречались всего ничего. Быстро вешаю трубку и блокирую ее номер. Звоню парочке других хороших знакомых, но результат по-прежнему нулевой. Одна не берет трубку... Вторая обкладывает таким отборным матом, что крики Веры кажутся музыкой для ушей. Что происходит? Решительно не понимаю. Не могли же все бабы разом сбриндить? Или могли? Решаю позвонить Карине, хотя она не любит неожиданных звонков. Ведь работает с мужем, а он тот еще Штирлиц. И не звонил бы, но очень надо снять стресс. «Привет, Ленусик», — вдруг отвечает мне она. Если называет так, значит, ее рогатый супруг может подслушать беседу. «Я надеялся, ты сейчас одна», — тяну разочарованно. «Давай позже перезвоню». «Не надо перезванивать. Я тебе все прямо сейчас скажу, Ленусик. Коза ты драная. Чтоб у тебя все патлы повылазили. Чтоб у тебя все спереди обвисло и признаков жизни не подавало. Чтоб ты сдохла под забором. Чтоб собаки тебя разодрали. Чтоб...» Слушаю с отвисшей челюстью, как она продолжает ругаться. Это вообще абзац. Такого еще не было ни разу. Карина – интеллигентная женщина, в конце-то концов. Что случилось? Уже почти ору. «Я думала, ты только со мной маникюр делаешь, а ты, оказывается, всех прохожих баб маникюришь, как на здрасте. Шалашовка ты маникюрная. Я все видела. Фото всех, с кем ты маникюрилась. Так что катись ты со своим маникюром». На этом я кладу трубку. «Это что сейчас было?» Почесываю затылок. «Что-что?» спрашивает таксист. «Да это я так». «Приехали!» объявляет он. Выхожу на улицу совершенно обалдевший. Какие фото, какой маникюр? Потихоньку до меня доходит все, что произошло. Меня послали несколько любовниц подряд, а это очень попахивает диверсией. Есть только один человек, которому было известно про всех баб, с кем я в последнее время маникюрился. Тьфу ты, спал. В общем, Снежанина работа, больше некому. Мало ей ресторана, так еще и здесь напакостила. Скрежещу зубами, шагаю к офисному зданию, где располагается детективное агентство «Пандора». Ладно, девку снять не бином Ньютона. Справлюсь с этим в легкую. Да вот хотя бы взять эту. Мой взгляд падает на девушку, стоящую у лифта в фойе офисного здания. У нее волосы цвета спелой моркови и фигура как раз на мой вкус. Длинные ноги, узкая талия, а сверху... Богатство бюстгальтера поражает воображение. Мысленно уже расстегиваю ее блузку и приступаю к мануальному изучению округлых выпуклостей. Я ради такого бюста на многое готов. Даже согласился бы на какое-то время сделать ее своей постоянной девочкой, хотя она старше, чем я обычно предпочитаю. Люблю свеженькое. Виновен по всем статьям. Чтобы грудь колом и попа орехом. Этой же грудастенькой явно больше 25. Может быть, даже Снежаниного возраста. Ну да ладно, сойдет. Приняв решение, иду на штурм рыжеволосой крепости. Однако она мой призыв во взгляде не замечает. Жмет и жмет на кнопку, а лифт все никак не хочет ехать. Тогда она идет куда-то вправо. Меня как магнитом тянет за ней. Вскоре понимаю, что она пошла к лестнице. «Девушка, девушка, стойте!» Обращаюсь к ней. Она оборачивается. «Вы что-то хотели?» «Да, да, понимаете, какое дело? Я забыл свой номер телефона. Не одолжите ваш мобильный?» «Вам нужно срочно кому-то позвонить?» спрашивает она участливо. «Без проблем. Давайте поднимемся на второй этаж и...» И тут она все же видит в моей руке телефон, а заодно до нее доходит истинный смысл моего вопроса. «Телефон не дам», уже гораздо резче отвечает и шагает вверх по лестнице. «Постойте, ну что вы?» спешу за ней. «Это же была невинная шутка. Ну как еще мужчина может получить номер телефона такой красавицы? Жальтесь, наконец». Она останавливается на широком лестничном пролете второго этажа и строго отвечает. «Извините, знакомства меня не интересуют». Девушки всегда так отвечают. По крайней мере, те, кто хоть немного знает себе цену. А еще они очень любят эту самую цену себе набивать. «Вы меня тоже извините», – показательно вздыхаю. «Просто, как только я увидел ваши руки, сразу понял, что вы идеальная женщина». «Руки?» И пока она хлопает ресницами, пытаясь распознать, как я дошел до подобного вывода, спешу объяснить. «Ну вы сами посмотрите, какие они, ваши ладони. Узкие, маленькие, с изящными тонкими пальцами. Как опытный хиромант, я могу с лету определить, что у вас замечательный, легкий и добрый характер. Что у вас много страсти и желания. Я даже не совсем вру. Когда-то у меня был друг-хиромант, он научил азам, в частности, как по форме ладони выбрать девушку, с которой будет легко познакомиться. Это как раз такая». «Как вас зовут?» – спрашиваю неожиданно. «Валерия», – отвечает она, правда, сразу спохватывается и резко подчеркивает. «Извините, я замужем, мне пора идти, вы меня задерживаете». «Паршиво, что я могу сказать? Но я не привык сдаваться. Преграждаю ей путь собой и заговариваю своим особым голосом, от которого девчонки обычно млеют». «Муж не стена, подвинется. Вы хоть фамилию свою скажите. Я найду вас через интернет, если не хотите оставить мне телефончик». «Громова она!» Вдруг слышу за спиной чей-то зычный бас. Поворачиваю голову и обалдеваю. Я даже не заметил, как этот амбал подкрался ко мне из-за спины. Он что, обладает даром бесшумной походки? Считаю себя не только высоким, но и крупным мужчиной. Но в сравнении с этим я худая жердь. И что самое паршивое, похоже, амбал имеет непосредственное отношение к рыжей девчонке. Громова. Демьян Громов – детектив, который помогал Снежане за мной следить. Уж не он ли это? «Кого ты тут собрался подвинуть?» – спрашивает амбал с прищуром. Секундой позже его пудовый кулак летит мне прямо в глаз. И вот уже я лечу по лестничному пролету вниз.